Глава 17. Предатели. Скажу честно, мне нравятся рыжие. И я полюбил их еще больше благодаря Мэри. Ничто не заставляет сердце биться чаще, чем спасение многострадальной задницы. Последняя из рода Оболенских выскочила прямо из земли. Девушка почти полностью покрыла себя броней из черного камня, оставив открытыми только лицо и голову. Бронированная перчатка перехватила катану и разбила электрическое лезвие, как стекло. Молнии сердито сновали по ее защищенному телу, тщетно сились причинить какой-то вред. «Как ты посмела!» Гневную речь Хирохита прервала вполне рядовая и напрашивающаяся ситуация. Он получил кулаком по лбу. Обсидиан прошил непробиваемый барьер Сюгуна и проломил череп, отправив того в короткий, но красочный полет. Вдогонку Мэри послала несколько каменных кольев и призвала из земли когтистую лапу, но добить хрена не успела, как и остальные. Кицуны-близняшки во вспышке молнии переместились к поверженному хозяину и исчезли в раскрывшемся портале. Мы опоздали буквально на секунду. Через мгновение на их месте разбушевался ад, но толку махать кулаками после драки. «А ты не спешила?» — сердито выдохнула Алатиэль, утирая пот со лба. Прекрасные белые волосы темной эльфийки слиплись в ком грязи, пыли и крови. Выдрессированная я и Мика промолчала, недовольная мордочка говорила за нее. Одежды кицуны превратились в обгоревшие лохмотья. Нежную кожу покрывали многочисленные раны. «Ждала подходящего момента», — с достоинством ответила бывшая княжна. «Я довольно слабая магесса. Был только один шанс». Заметив мой задумчивый взгляд, она упала на колени, низко опустив голову и разрушив собственный доспех. «Позвольте объяснить...» «По машинам», — жестко прервал ее. «Дома поговорим». Страшная для любого школьника фраза отлично сработала на, казалось бы, взрослой девушке. Она ощутимо вздрогнула и поплелась за мной с потерянным лицом. Позади тут же пристроилась Алатиэль, готовая при первом же признаке опасности заколоть неверную рабыню. Размышления по пути в Капотню были невеселыми. Мы провалились. Я провалился. Впервые встретил равного противника и так облажался. Теперь элемент неожиданности утерян, и в следующий раз он ударит сильнее. В новой атаке я почти не сомневался. Хирохита явно не из тех, кто отступает после первой неудачи. Возможно, не прямо сейчас и не лично, но стоило держать ухо востро. Эх, добить бы его. Система, можешь показать, где он находится? Это открытые данные. Спроси у своей хакерши. Забавно чувствовать негатив в мигающих буквах. Система все еще недолюбливала Торви. «Хозяин, какие будут указания?» Осторожно поинтересовалась Валанте. Эльфийка дисциплинированно ожидала на соседнем сиденье, пока Алатиэль, Мэри и Бетринна сидели сзади. «Помочь вам расслабиться?» «Не нужно. Нет настроения». Вздохнул я, краем глаза заметив расстройство эльфийки. «Облажались мы конкретно». «О чем вы?» — искренне удивилась девушка. «Вы выстояли против одного из сильнейших магов мира!» «Только благодаря Мэри. Иначе, чую, он бы меня в блин раскатал. Кстати, как тебе удалось пробить его защиту?» «Наш род сотрудничал с Сёгуном почти 20 лет. Отец изучал его защиту при каждой встрече и внес в структуру родового заклинания некоторые изменения. Трюк на крайний случай. Уверена, он скоро приспособится и улучшит защиту». «Вечное соревнование снаряда и брони», — вздохнул я, посмотрев в зеркало. Мэри сидела там, вся зажатая и бледная. «Хорошая актриса или реально боялась за себя?» «Не переживай так. Я ценю спасение собственной жизни». «Она ведь предательница!» — не выдержала Алатиэль, за что заработала грозный взгляд и слегка сжалась. «Я разве спрашивал твоего мнения?» — строго поинтересовался у эльфийки, и, дождавшись быстрого покачивания головой, вновь обратился к человеческой девушке. «До приземления минут 10. Попробуй убедить меня, почему я должен сохранить тебе жизнь и свободу передвижения». «Мне пришло предложение о встрече. Я доложила о нем своему куратору, Икерониду, и получила одобрение на встречу. Он пропал сразу после нее, и я не знала, что делать. Попасть к вам на прием не смогла, поэтому решила собрать больше информации. В моей спальне вы найдете письмо, где подробно все изложено». «Чего?» «Нет, не так». «Чего?» Керанит знал и ничего не сказал? Прибью, уродца!» Молча кивнул и набрал Фильги. Она удивилась не меньше и пообещала немедленно разыскать братца. Стоит ли говорить, что когда мы вернулись в здание бывшего вокзала, перед моими очами предстала расстроенная гоблинка. Их никто не видел со вчерашнего дня, и пропало много кристаллов. «Очень интересно. Неужели им мало платили?» «Напротив, им принадлежало по 0,5% от гоблинской доли в корпорации». «Да, полный трэш. Я бы на их месте тоже обиделся на подобный мизер». «Я сбросила на них второстепенные задачи», — обиженно вздохнула Фильги. «Они хорошо справлялись. Я даже не думала...» «Не переживай, я тебя не подозреваю. У меня имелись некоторые вопросы, но не к гоблинке». «Система, ты же вездесущая. Какого хрена?» «Я тебе не нянька. Сам присматривай за своим детсадом». «Ты наверняка знала. Предупредить не могла». «Грош цена темному властелину, которого всюду приходится водить за ручку. Если ты не способен справиться даже с такой мелочью, не устоишь перед серьезными проблемами». «Уверен, тебе создавали как мою помощницу. Вот и помогай. Я не могу держать в голове все вопросы». «В основном твои мысли заняты девушками и алкоголем». «Ну так я не железный. Должен сбрасывать пар. И вообще, я не просил делать меня властным пластилином. Снова вернемся к тому разговору или начнем работать нормально?» Система долго молчала. Молчала я и мои подчиненные. Феррари давно приземлилась в родном гараже, но никто не посмел прервать мои раздумья. Даже Валанте. Наконец я дождался ответа. «Ты прав, но мои ресурсы ограничены. Я не могу тратить их на каждого неудачника. Сам знаешь, ты не первый. Докажи, что достоин моей помощи. Выполняй задание, и получишь всю необходимую поддержку». «Да пошла ты! Будет мне еще какой-то ИИ условия ставить!» Игнорируя дальнейшие реплики системы, я выскочил из флайера и направился в свой кабинет, на ходу вызвав туда весь ближний круг. В апартаменты Мэри зашел лично. А ничего, так миленько. Тесно, но мило. Почти все пространство занимала огромная кровать со старомодным балдахином. Наверняка поставили на случай, если я решу заглянуть в гости к порабощенной Оболенской. На притаившемся в дальнем углу туалетном столике лежал запечатанный конверт. Вскрыл его и лично убедился в содержании. Получается, Магнус действительно не предавал. Вот и славно. Нравилась мне Мэри, ничего не поделать. «Во-первых, я хочу извиниться перед Мэри за незаслуженные подозрения». Начал я совещание, как только устроился в кресле во главе. Валанта попыталась было залезть под стол, но я остановил ее повелительным жестом. Сейчас мне требовались злоба и концентрация. «Не стоит, повелитель, они были вполне обоснованы», — склонила голову девушка. «Я даже удивлена, что вы не казнили меня при первом же подозрении». «Он захотел увидеть доказательства», — с восхищением вздохнула Вика. «Кир, ты просто нечто! Никто из знакомых мне дворян так бы не поступил!» «Наверняка на том и строился расчет братьев-акробатцев. Пусть все гоблины, орки, гномы и эльфы-капотни ищут их». Я оглядел ближний круг и хлопнул себя по лбу. «Точно, нам нужен представитель гномов. Вика, составь запрос, пусть пришлют кого-нибудь». «Конечно, Кир», — с достоинством кивнула мой секретарь. «Теперь вернемся к нашим баранам, то есть врагам. Первый себя показал Сёгун Хиота Хирохита. Хрен оказался гораздо сильнее, чем я думал. Коэффициент 1. «А еще он сильный и могущественный воин», — добавила Валанте. «Просто чудо, что никто не погиб в той схватке». Мы оба допустили ошибку. Мэри неплохо приложила его по голове, к сожалению, не смертельно. Наверняка уже вылечился. Ваши прогнозы?» После долгого молчания руку несмело подняла Фильги. Гоблинка очень боялась моей немилости и поспешно затараторила, получив разрешение. «Сёгун не может пойти в открытую атаку, опасаясь дипломатического скандала. Скорее всего, он останется при делегации и покинет империю через несколько дней, а вами займутся агенты и наемники». «Да, скорее всего, так и будет. И с учетом, что у меня других дел до хрена, вопрос с Сёгуном нужно закрыть сегодня. Торви, определи его местоположение». Гоблинка кивнула, против обыкновения не отпустив обычную остроту, и остервенело застучала по клавишам ноутбука. «Фильги, сколько кристаллов у нас пропало?» Вторая гоблинка молча протянула мне планшет с отчетом. «Мда... акробатцы действовали с размахом. Я потерял большую часть рокфеллеровских трофеев. Теперь мне нечем платить Ломоносовым. Печалька. В то, что гоблины все еще находятся в Москве, я не верил. Дураками они не были. Придется снова запускать кристальную фабрику. Когда там уже умение качнется? Не дождавшись желанного системного уведомления, продолжил совещание. «Алатиэль, мне нужны сильнейшие воины Ордена. Как только на Землю опустится ночь, мы пойдем за головой Сёгуна». «Каждый член Ордена Тени почтет за честь пасть за своего повелителя», — поклонилась эльфийка. «Неправильный настрой. Пасть должны мои враги, а не слуги. Все понятно». Громко хлопнул в ладоши, объявляя совещание законченным. «Все свободны. Варру попрошу остаться». Хоть я не опасался предательств, возможно, зря, лишние уши ни к чему. Хоть немного освоилась с новыми способностями. «Да, повелитель!» — с детским восторгом ответила Арчанка. «Стоит мне пожелать, как кожа становится прочнее металла, и ее не берет никакая магия!» «Прекрасно, как раз то, что нужно. Отобрала достойных орков?» Кивок Варры меня очень обрадовал. «Сёгун — серьезный противник, и в борьбе с ним мне понадобятся все доступные козыри. Веди их сюда». «Да, не ожидал». Преображение сильно испортило Варру. «Раньше-то мы с ней общались на равных, и она не вела себя как благолепная рабыня. И вот на тебе. 10 отобранных достойных орков оказались арчанками. Не, я, конечно, верил, что они хорошо дерутся. Мощные мускулы и рельефные торсы не оставляли сомнений, как и мозоли на ладонях. Но, блин, у каждой вдовесок по огромной груди, да и наряды сплошь из бронелифчиков, не оставляли особых сомнений». «Варра, я просил отобрать лучших воинов твоего народа, а не лучших наложниц». «Поверьте, повелитель, они вас не разочаруют ни в одном из планов». «Мы жилы рвали, чтобы оказаться на этом месте. Сомневаешься в нас? Испытай». Самая крупная арчанка показала мне кулак размером с половину моей головы. Но я не против. Подошел и схватил ее за запястье, сжав на все единицы силы. Девушка заметно побледнела и сжала клыки, но не издала ни звука. «Не сомневаюсь, вы сильные воительницы. Но почему среди вас нет ни одного мужчины? В жизни не поверю, что среди них не нашлось ни одного чемпиона». Арчанки переглянулись между собой и дружно уставились на Варру. Та сильно покраснела и заплетающимся языком спросила. «А разве вы можете пробуждать мужчин? Мы думали, что только женщин, с которыми вы... ну...» «Не знаю, как лицо себе не разбил. Откуда вообще взялись подобные слухи? И они, получается, думали, что я сейчас приходую сразу 10 арчанок, а за ними 10 гоблинок? Варра, мать твою!» Быстро все встали в линию. Шумно выдохнул, и, как по волшебству, грозные воительницы превратились в хихикающих девочек. Они выстроились в линию, следя за мной насмешливыми взглядами. «Посмотрим». Неприятный сюрприз. В открытых окнах статуса не было кнопки пробуждения. Решил не взывать к системе, и так все понятно. У Алатиэль и рандомной темной эльфийки возможность присутствовала, у вассальных орков нет. Получается, я мог пробуждать только своих рабов. «Зря я вас обнадежил, прошу прощения». Тихо вздохнул я, мигом расстроив 11 женщин. Печальный рекорд. Надеюсь, никогда больше не повторится. Я могу усиливать только своих рабов. Молчание длилось недолго, пока Варра не поинтересовалась. «Так и в чем проблема-то?» Мы какое-то время играли в непонимающие гляделки, пока та самая крупная арчанка не вздохнула. «Наша раса и так считается рабами темных властелинов. Думаешь, мы здесь ради денег?» «Вы не рабы и вольны уйти», — твердо ответил ей. «Так-то я за свободу личности». Грохнуло. «Вы когда-нибудь слышали, как ржут 11 арчанок? Вовремя успел уши прикрыть, иначе больше вообще бы ничего не услышал». «Кирилл! Ты свое окружение давно видел? На кого ни посмотри, ошейник носит!» «Вынужденные меры», — проворчал я. «Так, стоп. Вы с Фельги ведь не рабыни, но вас я пробудить сумел, и не в сексе дело. С темными я не спал, а их пробудить могу». «Иногда ты такой дурак!» Варра строго посмотрела на выстроившихся в шеренгу девушек и гаркнула. «На колени перед повелителем!» 10 арчанок синхронно бухнулись на колени и забубнили на непонятном мне языке. Обиженная система не предоставила перевод, так что пришлось просто стоять с умным видом. «А, понятно!» Вкладка моей собственности расширилась на 10 имен. Какая-то особая клятва. Заодно и кнопка пробуждения появилась. без всяких фанфар, вспышек грома и прочих спецэффектов, даровал орочьей расе еще 10 магов. Довольно посредственных. Коэффициенты колебались от 6 до 9, зато все могли изменять себя и владели какой-нибудь стихией. Честно говоря, надеялся на большее. С Сёгуном они мне не помогут, зато задел на будущее. «Теперь мы твоя личная гвардия», — заявила самая крупная арчанка. «Распоряжайся нами как только душе угодно. Кстати, я делаю отличный массаж». Посмотрев на ее лапы, способные согнуть рельс, я поспешно кивнул и отослал девичник прочь. Оставшийся Варе изложил свои мысли и попросил держать обретение сил в тайне. Пускай найдут себе одного учителя на всех и занимаются в тайне. «Не беспокойся, не дурочки». Девушка хлопнула меня по плечу, широко улыбнувшись. «Мне готовиться к ночной вылазке?» «Разумеется. Куда я без тебя?» «И позови Фельги». Доклад гоблинки меня порадовал. Она успела позаниматься с Торви и научилась ходить сквозь тень. Девушка Нёрд сильно обиделась. У нее на освоение заклинания ушел почти месяц. Видимо, пробужденные получали неслабый бонус к обучению. А вот с достойными гоблинами вышла лажа. После предательства Керанида и Зверина, они, кстати, входили в изначальную десятку, девушка попросила у меня больше времени на дополнительную проверку и перепроверку списка. Фельги очень не хотела вручать магию тьмы хрен знает кому. Немного подумав, я согласился с ней и отправил готовиться к вечеру. Я планировал ударить по Хирохита всем, что было. Следующий в свой кабинет вызвал Алатиэль. «Тебе известно о теракте, осуществленном с помощью такой штуки?» Выложил перед ней свеженький красный кирпич. Хорошо, что осталась привычка ставить их создание перед сном. «Да, повелитель, мы создали бомбу на основе драконьего огня, смешанным с экстрактом мандрагоры. Опустим подробности. Как быстро Орден сможет создать новую бомбу?» «Не знаю точно. Насколько помню, это несложно для опытного артефактора». «Сколько у вас таких?» «Не знаю. Никогда не интересовалась». Она покаянно опустила голову. «Значит, найди того, кто знает. Пусть все артефакторы явятся в хранилище в подвале. Покажем епошкам горячее русское гостеприимство». Как только темная эльфийка удалилась, зазвонил телефон. «Торви». «Нашла его», — кратко заявила гоблинка. «Будет тяжело».